и вас, мелочь пузатую, заберут. Вот те и куриный апостол. Он и впрямь обернулся Иваном Пророком, а ведь смеялись над ним, как над шутом гороховым. Но были времена, когда Федору Звонцову было не до смеха. Летом 18-го года он уже в Красной армии служил, усмирял офицеров на Дону, потом на Кубани, гонялся за казацкими шайками, громил мятежные станицы, под Новороссийском попали в окружение, а потом и в плен к белым. Ходил все лето 19-го голодранцем, босым, копался в помойных ямах, побирался. Видел, как расстреливали матросов на окраине Новороссийска. Полный ров набили, больше тысячи. Прапорщик молоденький, худенький, соплей перешибить. И револьверчик у него вроде игрушечный, подойдет к матросу, щелк ему в затылок и в яму. И зарыть как следует не сумели. Те суток двое ворочились в этом рву. Потом разлагаться начали, вонять. Их же пленных солдат заставили выкапывать убитых и хоронить где подальше. На этой работенке и осатанел Звонцов. Потом, когда отбили у белых Новороссийск, на вопрос, кто добровольно желает расстреливать офицеров, Звонцов вышел первым. И так Звонцову обрыдло на этой войне, так надоело слушать команду и самому гавкать, что, придя домой, он отказался от всякой службы, а предлагали ему работать и в сельском совете, и даже в волости. Был он смекалист и мастер на все руки, и плотничал, и штукатурил, и сапоги точал, и бандарничал. Потом бригаду сколотил, подряды брал. Зажил на широкую ногу, дом себе поставил пятистенный, 12 на 10 аршин, на каменном фундаменте под железной крышей, под зеленой. Строился в 22-м году, когда все на пуды покупали. За одни тесины под наличники заплатил 12 пудов проса. Зато уж и наличники получились во всю стену, как вологодские кружева. Ехал Звонцов домой по лесной дороге, занесенной рыхлым снежком, как лебяжьим пухом, ни скрипа, ни стука, ни раскатов, только глухое пощелкивание подков, а невидимый санный путь, всхрапывание рысака, идущего машистой рысью. Когда подъезжал к селу, в белесовато-мутном небе показалась тусклая расплывчатая луна, словно кто редно на нее накинул. Ветер поутих, но снежок все летел на землю, медленно кружась и снова разлетаясь, подкинутый ударами лошадиных копыт. «Это хорошо, что снежок идет», — думал Звонцов. «Не успеешь от села отъехать, как и след занесет». Он решил податься в лесную деревеньку «Новый Свет», к сотоварищу своему по бандарным делам, куму Яшке. В Гордеево въехал глубокой ночью, ни одна собака не гавкнула, будто вымерло село. Маяк одним дыхом пронес его по селу, сам свернул к дому и замер у тесовых ворот, кося глазом на хозяина и, поигрывая ноздрями, тихонько заржал. «Нет, брат, погоди. На двор тебе пути заказаны», — сказал вслух Звонцов, вылезая из санок. «Нет у нас с тобой больше ни двора, ни дома. Вот так, маячок. Поедем дальше. К чужим людям горе мыкать». Звонцов бросил вожжи и, не привязывая лошадь, прошел в сени. Сперва вынес седло и неполный мешок овса. Мешок поставил перед мордой жеребца, и пока тот ел, распряг его и приторочил на спину ему седло. Потом спустился в подпол, достал бидон с керосином, вышел во двор. С подворья прошел в сарай. Здесь было тепло и сумрачно. Вычеркнул спичку. В В шатком мигающем свете увидел корову с телком,